Пришествие бога смерти. Том 23. Глава 1. Где-то в Италии. Загородный особняк-крепость. Орден демонов. За большим длинным столом собрались пятеро. Они наблюдали за свадьбой Черепова. Можно сказать, в прямой трансляции. Один из гостей, сам того не подозревая, был живой камерой. Как-то слишком слабенько для свадьбы богини, ухмылялся мужчина с маской демонической змеи. Вообще-то свадьба святой девы. Но соглашусь, уверен, Рейна мечтала о свадьбе космического масштаба. Во всяком случае я удивлен, что она все же состоялась. Зная психологический профиль Грануса и его историю, то, что он все же решился на это, невероятный прогресс, ответил Орел, поглаживая подбородок под маской. Просто ему не оставили выбора. Коварно зашипел змей, его лицо говорит само за себя. Гаус в ужасе, хоть и лицемерно скрывает это за маской радостного жениха, но неважно, эту свадьбу мир запомнит надолго. Соглашусь, с моей стороны все готово, Орел кивнул и посмотрел на кабана. Мои оперативники готовы, ответил тот, твои разработки работают. Удобно, что можно проверить их с помощью этого штаба легиона. Полный отчет тебе уже выслали. Я читал, благодарю. Это помогло доработать браслеты. Теперь нам не страшны руны Гауса, которые заставляют наших оперативников сбрасывать маскировку и активировать систему самоуничтожения. Орел перевел взгляд на таракана. Все готово. Волна собрана, и уже движется к штабу легиона, кратко ответил мужчина с маской демонического таракана. Хорошо, жаль, мы еще не нашли, где его база на органе, атакуй мы и туда, было бы эффективнее, вздохнул Орел, и кабан опустил голову. Эта планета слишком огромна, а местные боги начали объединяться и активно сопротивляются. Зато благодаря добытой тобой энергии, моим людям хватило материалов для создания браслетов. Это сейчас важнее, заметил Орел и после небольшой паузы продолжил. Орген и правда идеальное место для охоты. Высокая численность населения и слабые боги. Нет ни одного мирового бога, лишь различные вариации расовых богов-защитников. Рабы оттуда также неплохи, но я бы больше не брал людоносекомых, они слишком быстро размножаются. Достаточно сильная душа не успевает сформироваться, добавил кот. Кстати, да, кивнул Орел, из-за блокирования Шою, мы временно лишились запасов и источника воды жизни. Это существенно ударило по нашим фабрикам. Уже выяснили, что произошло, спросил кабан. Там стоит какая-то защита и что там происходит неизвестно, но эта защита временная и продержится лишь около года. После ее окончания предлагаю собрать урожай и превратить этот мир в колонию. Кто за? Орел поднял руку, после чего все остальные подняли. Единогласно, местные боги не справились с отведенной им ролью, значит, станут нашей пищей. Змей, покорение этого мира на тебе. Я думаю, наместники и сами прекрасно справятся с этим. Но этими дураками из дюжины я займусь лично, кивнул тот. Хорошо, с этим разобрались. Сейчас же набор рабов и биомассы с органа помогает нам перетерпеть этот неудобный момент, но нужно узнать, что произошло, чтобы избежать повторения, продолжил Орел, но отвлекся на Черепова. Он уже собрал невесты среди них Джессика с огромным животом. Дура, какая же она дура, захрюкал кабан. Сама дала нам рычаг давления на себя. Заберем у нее детей, и она будет как шелковая. Не радуйся раньше времени, Орел покачал головой. Шанс успеха лишь 99%. Всегда есть шанс, что Гаус или Рейна скинут с себя личины. Так будет даже лучше, оскалился кабан. Пожалуй, да. Орел вновь призадумался, а свадьба уже начала подходить к кульминации. Готовимся. Сейчас начну опера. Вдруг произошло то, отчего даже у демонов отпали челюсти. Джессика стала Рейной. При этом живот остался. «Отменяем операцию. Срочно!» — выкрикнул Орел. «Волну уже не отменить!» — пробормотал шокированный таракан. «Оперативники уже приближаются к цели. Но они пока не были засечены!» — выдохнул кабан и приказал тем отступать. «Рейна!» — простонал Орел и схватился за маску. «Даже я такого не мог предположить!» В этот момент в помещение ворвался слуга в наполовину белой маске. Другая половина изображала демонического орла. Докладываю. Небо по всему миру стало золотым, а в межпространство ударило мощным потоком энергии, приводя его в хаос. Оперативный отдел говорит, что в защите мира появилось множество дыр, быстро доложил. Спасибо. Орел простонал и откинулся на спинку стула. Что ж, дорогие друзья, поздравляю вас, мы облажались. Наша тайная закладка в божественном плане Рейны сработала раньше времени и в самый неподходящий момент. Да уж, мы вновь не учли тот факт, что Рейна – эмоциональная дура, смеялся змей, но это больше походило на смех сквозь слезы. У нее что, от счастья божественный план взорвался? Почему закладка сработала? Может, и не взорвался, но потрясло его знатно, добавил кот, который выглядел встревоженным. Сам же знаешь, когда Рейна плачет, там идет дождь, когда счастливо, солнышко. Поэтому там постоянно хмурая погода и ливни. Змей продолжал смеяться, так как у него началась натуральная истерика от происходящего кобздеца. А тут свершилось то, чего она ждала десятки тысяч лет. Блин, и как мы сами не предвидели, что ей крышу снесет. Друзья, успокойтесь. А ты? Орел взглянул на коллегу и отдал приказ. Приказываю подготовить специальные отряды и флот. Если в мир хлынут полчища пожирателей и нанесут непоправимый вред, можно будет смело отменять наш проект и сматывать удочки. Мы должны не допустить этого. По этой причине я никогда и не женился, недовольно прорычал кабан, поднимаясь с места. Все принялись расходиться, понимая, что следующие 24 часа будут невероятно тяжелы. Москва, особняк Череповых, Гаусс и все остальные. Я смотрю на Рейну. Гости смотрят на Рейну. Карма со смертью смотрит на Рейну. Мои жены смотрят на Рейну. Даже Рейна смотрит на Рейну. И все как один в полном. Не буду материться. Все крайне удивлены. А еще за окном видно, что все небо пожелтело. Меня как хранителя едва не перекосило, а оплоты передали очень неприятную информацию. Но об этом потом. Великая богиня решила использовать мою любимую жену как аватара, чтобы лично поздравить нас, поинтересовался я. Сейчас мой мозг усилиями паразита был ускорен в десятки раз. А, да, точно я, Рейна, пришла поздравить вас со свадьбой. В этот момент на ее лице было столько растерянности, недоумения и паники, что лишь идиот поверит в ее слова. Видимо, у вас что-то пошло не так, богиня, там за окном что-то странное. Наверное, это все демоны, так ведь? Демоны же, я едва ли не рычал на нее. Да, только я пришла вас поздравить, как демоны что-то сделали, и я сейчас пытаюсь понять, что именно. После ее слов я простонал от радости из-за того, что она все же верно ответила и, подскочив, схватил за руку и утащил в помещение за сценой. Там было что-то вроде гримерки. Гости же кинулись к окнам. Из-за золотого неба ночь стала днем. И такое же небо было как в Бразилии, так и в Северной Америке. Да даже на Дальнем Востоке оно такое. Причем в прошлый раз, ну в тот день, когда защита богини была перераспределена более справедливо, такого эффекта не было, сейчас же небо коробило. Где-то было желтее, где-то чернее. Страшно представить, что происходит в ее божественном плане, а что в межпространстве творится. Что происходит? Спросил я Рейну, затащив ее в гримерку. Женщины мои остались снаружи, успокаивать гостей. Таня молодец, все взяла в свои руки, а рыжие, как обычно, растерялись. Не знаю, не понимаю. Саш, что мне делать? Помоги, я не могу вернуться в божественный план. По лицу богини потекли слезы, на лице паника, руки трясутся, в животе начались какие-то недовольные движения. Ты беременна, поэтому сперва надо успокоиться, обнял ее со спины, из-за живота спереди к ней не подобраться. Ну и начал гладить ее по голове и животу, успокаивая всех трех женщин. Помогло, даже две мелкие успокоились. Также целовал Рейну в шею. У нее это что-то вроде эрогенной зоны. Успокойся и подумай, как и что могло произойти. Я так сильно хотела быть на месте Джессики, что, кажется, что-то сломалось. Секундочку, я засунул палец ей в рот, а после в свой. Паразит сравнит ДНК. Я и так могу сказать, это Джессика, чья внешность слегка подкорректировалась. Она и раньше была очень похожа на Рейну. Теперь полностью похожа, но она еще человек, в тело которого вселился Бог. Так и думал, вздохнув, постарался не стонать от раздражения. Почему я вновь чувствую себя скотиной? А, ты не скотина. Рейна обернулась и расширила глаза от шока, потому что я был Гаусом. Мои оплоты говорят, что сейчас с миром творится какая-то жуть. Твой божественный план нестабилен, и из-за этого страдает защита мира. В любой момент к нам могут пролезть пожиратели и уничтожить все живое на планете. Пепе, прости, вновь на нее напала паника. Ну, хорошо, хоть осознала, в какой жопе мы находимся. Давно пора было прекратить этот цирк. Давай сделаем так, объявляем мир. Решим свои вопросы, когда спасем мир. Идет, спасибо, пусть и с трудом, но она прижалась к моей груди, а я обнял ее. Рейнала, блин, рассмеялся я. Ну и имечко ты выбрала. сказал мне Гаур, хихикала богиня и подняла взгляд. «Вот мы и поженились», — показала она пальчик с кольцом. «Там внутри подарок для тебя, дурында. Но потом посмотришь. Сейчас же надо всех успокоить и все-таки завершить свадьбу. Так что сперва все свалим на демонов, а потом будем решать проблемы. Думаю, у нас есть как минимум 12 часов до момента, как твой рай стабилизируется и можно будет определить, где образовались дыры». «Хорошо», — она вытерла слезы и улыбнулась. А миг спустя в моей руке появился браслет. Нацепив его на богиню, отошел на пару шагов, а та стала Джессикой. «Раньше ты такого не умел, а ты раньше не была голубокожей нимфоманкой, любящей гигантские КХМ». Джессика скривила лицо. «Да и я тоже. Два, блин, извращенца». Взяв ее за руку и развеяв облик Гауса, вывел девушку наружу. Гости сейчас были у окон, все в телефонах, но, увидев нас, отвлеклись. «Небольшое объявление», — громко сказал я. Богиня лично наблюдала за свадьбой одной из своих дочерей. И пока она отвлеклась, демоны сделали свой ход. «Когда небо успокоится, возможно, появятся слабые места в защите нашего мира, и в них попытаются проникнуть чудовища из небесных разломов», — добавила Джессика, а после нее я. «Появится чудовища, наподобие тех, которые в прошлом году атаковали Казань, Благовещенск и другие города», — я перевел взгляд на принца. «Ваше императорское высочество, богиня рекомендует мобилизовать все силы на защиту городов и важных объектов. Патриархи церквей», — Джессика засияла, создавая за собой проекцию Рейны. «Приготовьтесь к оказанию помощи раненым, но действуйте осторожнее. Церкви и носители божественной силы являются излюбленным лакомством этих тварей. Поэтому отзывайте малые группы паладинов и жрецов, иначе они будут словно приманки». Старики тут же упали на колени и поклонились. «И еще, завершите уже свадьбу дочери моей. Вы, смертные, любите всякие формальности». Рейна улыбнулась, и проекция развеялась, а я обернулся к Джессике. Нас тут же окружили другие женщины, и один из церковных патриархов, или, как они себя там называют, обвенчал нас, после чего госслужащий зарегистрировал брак. Следом я поцеловал каждую из своих женщин. Важные гости поздравили нас и поспешили удалиться, чтобы подготовиться к защите своих земель. Особенно королю Египта нужно поспешить. Тимофей же, вероятно, предупредит всех остальных правителей. Ну а мы продолжили свадьбу. Джессика вся сияла от счастья. Быстро же она переключилась с Гаус, все пропало. На ла-ла-ла, как же прекрасна жизнь. Все в порядке? Ко мне подошла Катя. Что вы решили? Мир. Поняла. Девушка обошла меня по кругу и, взяв за руку, куда-то повела. А привела она меня к Глории, что отбивалась от аристократок, желающих заказать у нее выступление на их празднествах. Прошу прощения, но госпожа Глория выступила сегодня лишь по старой дружбе. Она завязала с карьерой артиста. Обхватив девушку за талию, я увел ее от аристократок, имена которых не особо и помню. Хотя, возможно, это потому, что я общался с патриархами родов, с их женами дел не имел, да и не собираюсь. Спасибо, меня чуть не сожрали. Ирима улыбнулась мне и посмотрела на мою ладонь, что едва ли не лапает ее за попку. «Если не отпустишь, пустишь нехорошие слухи. Мы как бы на твоей свадьбе». «Точно», — отпустила эльфийку, а та отскочила и заулыбалась. «Ладно, я поспешу домой, готовиться к вторжению. Вечером поболтаем». «Не поболтайте», — Катя решительно покачала головой. «А ну да, но, девчат, вы его хотя бы не сотрите его полностью. Другим немного оставьте», — прикрыв рот ладошкой, Ирима мило рассмеялась и вскоре умчалась, чтобы побыстрее вернуться в свое королевство. Как там говорится, только подумал, что опустился на самое дно, как снизу постучали. Даже страшно представить, что за напасть к нам придет в следующий раз. Хорошо, хоть демоны не напали на свадьбу. Банкет продолжался еще несколько часов. Людям было много что обсудить. Женщинам, невест, а мужчинам — дела и предстоящие проблемы. Ну и что можно выиграть на этом? Тела тех летающих шаров с щупальцами оказались крайне ценным ингредиентом для алхимии, высказал свое мнение Белкин. Из десяток патриархов вокруг него были с ним полностью согласны. Мы тогда успели купить немного туш, да и сами собрали немало, так что у нас еще остались небольшие запасы, и расходуем мы их крайне экономно. Но, если сможем получить больше тел, это будет супер выгодно. Нужно подготовить места для хранения, согласился Бобров. Его невеста уже умчалась готовить городские силы. И не только, вмешался я. Эти твари растут, поглощая ману и все, что имеет ее. они могут стать поистине гигантскими. Поэтому, если разломы откроются в диких землях, нужно сразу же идти и уничтожать тварей. Все задумались. Из диких земель будет тяжело их вывозить, грузовики не проедут. Все, что волновало Боброва. А меня больше волновало, как бы они там все не померли. У Александра вроде вертолеты имелись, на меня все посмотрели, но у меня был контраргумент, который я не имею права использовать на территории империи, так что они далеко, и они заняты делом. А давайте сделаем свои. Глаза Боброва загорелись, а Иванов, который стоял рядом, почти набросился на Лысого, чтобы придушить. Но я вовремя остудил пыл коротышки. Десяток боевых вертолетов стоит как военный корабль средних размеров. Да и даже если мы наладим их производство, продать мы сможем лишь империи. Сами использовать не сможем. Дебильные правила, проворчал тот. Но я не соглашусь. Когда я сам сунулся во все это, понял, насколько все непросто. Вся империя утыкана системами ПВО, и она не предназначена для пропуска третьей стороны. У ПВО есть лишь индикатор свой, а именно летающий объект, принадлежащий империи. И индикатор чужой, а это все остальные. Вот, чужих ПВО сбивает, без разбора насколько именно объект чужой. Особенно в зонах, где нет гражданской авиации. Хотя ее в принципе нет. Все самолеты, даже транспортные, принадлежат империи. А допустить кого-то постороннего в режим свой, это создать брешь в своей обороне. Император же параноик. Но это я так, лишь верхов накидал, на деле же все куда сложнее. В Европе с этим проще, там самолетов в небе куда больше, чем монстров. Не то, что у нас. Да и территория плотно заселена и заставлена системами ПВО. Значит, готовим промышленный комплекс к осаде, вмешался Иванов. Лучше перестраховаться. Бобров обернулся к этому блондину. Города всяко будут более приоритетными целями для тех тварей. Их притягивает обилие маны. У нас из-за промышленности тоже высокая концентрация маноизлучения. Предлагаю временно остановить производство. Доменные печи нельзя останавливать, возразил Леонтьев, наш металлург. Но можно перейти на минимальную мощность. Делай, согласился я с одобрением остальных и взглянул на Белкина. Врата их тоже привлекают. Да, я уже дал распоряжение укрепить внешние рубежи райского сада. Мы весьма долго обсуждали дела, причем к нам постепенно присоединялось все больше людей. В основном, чтобы послушать умных людей и понять, что делать самим. Саш, ко мне подошла Рейна, точнее, Джессика. Все тут же замолчали и взглянули на нее. Богиня говорит, что попытается сделать приблизительную карту мира с отметками, где наиболее вероятные участки прорыва. Замечательная новость, я поцеловал ее в носик, передай ей благодарность. Угу, та улыбнулась и упорхала к остальным женщинам. Мы же составляли план действий, но время подошло к концу, гостям нужно было расходиться, а я, первая брачная ночь, заявила мне Лина, хищно улыбаясь. Вскоре меня утащили в спальню, где меня ожидали жены. А вы что тут делаете? Уставился я на Джессику и Таню. На них, как и на остальных, все еще были свадебные платья. «Спать будем», – заулыбалась Таня. «Спать?» – с нескрываемым удивлением прошелся по девушкам взглядом, а те были готовы рассмеяться. «Наш свадебный подарок тебе. Эту ночь тебе будет дарован покой», – заявила блондинка. «А после мы составим график, и пока мы с Рейной не можем». «Рейной, я же Дже», – начало было та и попятилась назад. «Ой, да все знают», – фыркнула Лина и, активировав силу сна, облачилась в белую пижаму, а волосы ее стали белыми, немного пышнее и непослушными, так как торчали во все стороны. Аня стала дьяволицей, рыжие, богинями, а Таня она просто улыбалась. «Прибить бы тебя, но мы уже заключили мир». Рейна строго на меня посмотрела и развеяла облик Джессики. Волосы вновь стали кудрявыми и блондинистыми. Да и родинка вновь вернулась на свое место. «Может, вы уже поговорите как следует?» – спросила Катя. «С этим полудурком, пока он не восстановится, это бесполезно. Это даже вредно. Он скорее помрет, и я не шучу». Она скрестила руки под грудью и уставилась на меня. «Ты о чем?» – недоумевал я. «Забудь, но знай, я все вспомнила», еще более строго произнесла богиня. «И да, мне очень хочется все тебе высказать, но ты мало того, что сейчас не поймешь, так и реально помрешь. Так что я подожду, когда у тебя мозги встанут на место. А нам ведь можешь рассказать, мы ему ничего не скажем. Могу поклясться перед Богом», заявила Лина. «А вот вам», Рейна выстрелила взглядом, «но почему-то в меня, могу». Все посмотрели на меня и, вытолкав наружу, заперли дверь. Женщины, где мне спать-то? Но переживать об этом мне не дали, потому что, Гаус, у нас проблема, услышал я голос своего генерала Марии. Понятно, сон – это роскошь, в 30 километрах от Благовещенска, а плот один, волна, значит, я нахмурился, глядя на приближающие полчища тварей. Их засекли всего несколько часов назад, так как у нас попросту нет достаточного количества разведчиков и пунктов наблюдения. Самое непонятное – это то, как они прошли мимо Харбина, где обитает Егорыч, и мимо Дацина, где раньше был город, захваченный растениями. Сейчас в Дацине растет и процветает небольшое поселение местных. Я там основал свой храм, и он обеспечивает людей защитой пресной водой. Но главное, это то, что сейчас уже вторая половина декабря, и многие монстры либо уже в спячке, либо только собираются. Впрочем, даже несмотря на наступившие холода, деревья вокруг оплота по большей части все еще зеленые. Вероятно, лишь к январю листья пожелтеют и опадут из-за мороза. Они насыщены маной и весьма живучи, так что в теории до весны могут сохранить часть зеленых листьев. Ну это если не будет лютых морозов. Наших сил не хватит, что будем делать? Позовем подмогу? Поинтересовалась генерал. На черноволосой женщине была форма легиона, и ей эта одежда весьма шла. Подмогу? Призадумался я и все же покачал головой. Нет смысла, достаточно просто лишить волну ее вожака. Готовьте оборону. Город предупредили? Да, и они в панике. Передай им, что все под контролем. Легион отразит волну. Я сейчас был в облике хранителя. У меня на спине появился реактивный ранец, и я взмыл в небо, а после помчался навстречу волне. Она была куда меньше той, что пришла уничтожать город в прошлый раз. Зато количество S-ранговых монстров прямо зашкаливало. Демоны хорошо подготовились. Чтобы уничтожить эту волну, у меня нет ни войск, ни времени. Поэтому я просто обезглавлю ее. Волна шла только по земле, видимо, специально так собирали, чтобы не выдать ее приближение. Вот они и подкрались. Когда я прилетел, увидел собрание гигантов. Все, как на подбор, в высоту были от трехэтажного до пятиэтажных домов. Под ногами мешается мелочевка Б и А-рангов. А вел их, я даже не знаю, что это за хренотень. Оно выглядело как ходячая гора обломков домов, почти 300 метров диаметром. И шло оно на множестве ног, которые выглядели как дома. Хотя вру, это и были многоэтажные дома. Этажей так в 12 или 15. Не вглядывался. И вот на спине этой громадины располагались гнезда птицы-монстров. Я даже не представляю, как смертные убивали бы эту дрянь. Тут нужно много очень сильных магов. Или что-то вроде баллистических ракет. Или бомбы демонов. Ладно, неважно. Пока летел, уже собрал достаточно много энергии. И скажу я, без крепости вторжения сделать это оказалось весьма непросто. Даже накинув на себя божественную оболочку, оперировать такими объемами энергии смертному телу очень тяжело. Нужно что-нибудь придумать. Не строить же везде крепости, хм. А можно ли сделать мобильный храм-крепость? Хах, было бы забавно. Закончив с подготовкой, обрушил на главную тварь полчища монстров метеоритный дождь. Тот же самый, что я не раз направлял на пауков, и в отличие от пауков, монстры не сразу его заметили и уж тем более не пытались сбить. Вскоре перепуганные чудовища рванули кто куда, а главная тварина была неповоротлива, и так легко ей не убежать. Однако, когда первый метеорит разбился о магический барьер чудища, я удивился. Когда пятый метеорит разбился о него, я выпучил глаза. На 20-й я уже хотел материться, но 21-й и остальные 19 пробили барьер, а следом и тело твари. Стоит ли говорить, что чудовище это не убило? Метеориты с обломками панциря чудовища помчались к земле, где и взорвались, а следом и другие метеориты пронзили чудовище. Оказывается, монстр – это гигантская слизь. Она сделала себе панцирь из обломков домов, да и целых домов проглотила немало. Гадина не сдохла, хотя и потеряла не менее половины своей слизи массы, но ей пришлось выскользнуть из своей оболочки и соединиться в единый слизи шар. Вокруг все пылало, монстры умирали от полученных ран и догорали, а этот гад взял и принялся их жрать, стремительно увеличиваясь в размерах. Ну, офигеть, блин, он даже монобарьер начал восстанавливать. Выругавшись, выстрелил собой и, вспыхнув адским пламенем, влетел в кислотное тело твари. Вот только эта кислота была настолько мощной, что будь я немного слабее, меня бы попросту переварили. Где они такую тварь откопали? Пришлось сидеть внутри и делать монстру изжогу. И как же это тупо. Я испаряю слизь, выпуская пламя внутри него, а он жрет монстров и восстанавливается. Я ж его так полдня буду убивать, если не дольше. Хаэм, Гаус, Сусима, ты сильно занята? Циси, сильно. Не отвлекай, пожалуйста, мы пытаемся не сдохнуть в долине Гарпий. Гаус, а хочешь 1000 монет душ? Циси, хочу. Что делать? Гаус, у меня тут гигантский неубиваемый монстр-слизь. Хочу его скинуть на головы пауков. Циси, на головы не смогу. Могу где-нибудь на их паучьей горе. Гаус, сойдет, а я пока попытаюсь придумать, как загнать тварь во врата, и почему все так сложно. А еще у нас не было свадебного торта, его требовалось готовить минимум неделю, никак не успевали. Но, я все равно его заказал, хе-хе. Пусть свадьба и прошла с проблемами, но тортик, рассчитанный на 100 человек, уверен, все компенсирует. Ладно. Некоторое время спустя рядом объявилась Цусима. Я к этому времени уже подготовил новую атаку, и, когда девушка создала огромную арку под размер слизи, я создал огненное кольцо, которое начало стремительно сжиматься. Пока сидел в теле твари и наблюдал за ним, понял, что это создание весьма примитивное, действует лишь на инстинктах, и весьма сильно боится огня. Так что пламенем я и начал загонять монстра в арку. Пусть не без проблем, но мне все же удалось это сделать. И, когда уродец оказался на той стороне, я тоже влетел в портальную арку. Мы и правда оказались на Паучьей горе. Она была выжжена из-за моих бомбардировок, а также частично обрушена. Слизний монстр тут же распался лужицей слизи. Акклиматизация началась, но монстр взял и начал вливаться в гору. Вроде не помер. Неужели прячется? Ха, да там ведь Паучья королева и ее яйцекладки. Деньги. Сусима требовательно вытянула руку, перевел, и не слишком ли ты сильно подсела на игру, там максимум 6 часов в день можно, я богиня, мне можно сколько угодно, возразила та и развеяла аватара, надо бы взглянуть, чем она там занимается, хотя, пожалуй, я не хочу этого знать, боюсь, что увижу то, чего моя психика не выдержит, ха, началось, пауки, которые штурмовали мою крепость, растерялись и сбавили пыл. Некоторые из них помчались к горе, и, надеюсь, этот монстр просто вернет себе прежние габариты, а не вырастет до размеров этой самой горы. Раздав указания на случай, если монстр все же вылезет из горы и нападет на крепость, вернулся к оплоту. Там шло сражение с остатками волны, но ничего серьезного. Лишь группа S-ранговых чудовищ с сопровождением пары сотен монстров А-ранга. И то они шли не кучно, а бежали в ужасе от того моего метеоритного дождя. Так как легион и сам неплохо справляется, я вернулся домой и лег спать. Наконец-то, женщины мои, судя по всему, все еще болтали и даже выпивали. Похоже, разговор у них там тяжелый. Трогать их не стал и просто распластался в кровати. Чья это комната, не знаю. Меня просто привели служанки. Но не суккубы, их я уже отозвал. Окольцован. Услышал я голос и схватился за голову, которая чуть не лопнула. «Говорите, как обычно», — рыкнул я, глядя на два энергетических силуэта, что стояли рядом. «Чего вам? Встревожены? Ну так пните рейну, пусть понаставит кучу шпилей». Смерть покачала головой. «Энергии не хватит, так нам нужно шпили ставить». «Нет, я вас не пойму. Что вы хотите? Энергии? А я тут при чем? В смысле заработать, где я вам ее достану?» Они указали в сторону, я обернулся, а на моей кровати лежала шея. В одном лишь нежно-розовом белье. «Привет», она мило улыбнулась, а я обернулся к этим. «Издеваетесь? Мы еще не готовы успокоиться и поверить вам, вот вам двоим, заразам, которые только и делают, что пакостит». Они переглянулись, потом посмотрели на меня и закивали. «У нас есть план», захихикала шея и обняла меня, после чего я оказался в шою. «Тщательно проработанный план. Подготовка и разведка местности, накопление энергии и восстановление после прошлых боев, ПФФФ, в топку все это, ведь у них есть план». «Нет уж, потакать этим женщинам я не буду, знаю я их планы, потом вечность помнить буду, а значит, надо брать все в свои руки. Но для начала, где я, собственно, нахожусь?» Глава 2. Место было красивым, живописный холм, рядом несколько озер и рек. Чуть дальше вижу горный массив с огромным водопадом. На вершинах этих весьма высоких гор вижу снег. Думал, в этом мире нет снега и зимы. Хотя откуда здесь взялся бы Сан? Подскажешь, где я? Повернув голову, посмотрел на лицо Шей, которая обнимала меня со спины и положила голову мне на плечо. А она взяла и поцеловала меня в кончик носа. Ангела рассказала мне о нем. Где-то здесь прячется фермер. А разве ты можешь мне так помогать? Законы мироздания нигде не давит. Строго посмотрел на нее, а та лишь улыбалась. Не давит. После эволюции меня охватили счастье, радость и желание получить свободу. Понятно, и ты помогаешь мне, чтобы я освободил тебя, закивал я, теперь куда лучше понимая волю мира. Получается, если наши цели схожи, ее можно эксплуатировать по полной. Ай, это было грубо. Она строго посмотрела меня, а миг назад укусила за шею. Ты проэксплуатировать? Спросил я, а в ответ получил недовольный взгляд. Ну ты же меня эксплуатируешь. Из кровати вытащила. Об этом я не подумала. Она отпустила меня и присела на землю. Шея, к слову, была в белье. Однако какой же красивой она стала. Не то что Орген. Значит, здесь фермер, вздохнув, начал ставить алтарь. Пока что лишь его. Не хочу никого спровоцировать. Поблизости все было тихо и спокойно. Однако стоило мне использовать сканер, как в глазах зарябило. Блять, да здесь вообще все в чудовищах. А на первый взгляд же и не скажешь, что вон то дерево является чудовищем. Или на этом континенте фермеры немного иные, или это из-за климата. Гаус, уважаемые господа алкоголики и не очень, как многие, наверное, заметили, сейчас на земле полная задница. Так что меня вытащили из кроватки и заставляют работать. Поэтому работать будем все вместе. И на этот раз не аватарами. Фермеров будем гасить. Нужна вся наша сила. Ра всемогущий. Прошлого фермера мы вроде вполне спокойно убили. Зачем вся сила, Гаус? А потом едва не померли, когда поглощали энергию со шпиля. Мне кажется, здесь ее будет куда больше. Игнис, я готова. Но как я попаду к вам? Ой, ко мне шея прилетела. Гаус, а почему она в нижнем белье? Гаус, жарко, наверное. Миг спустя рядом со мной открылись врата, и из них выскочила Игнис. На девушке было красивое зеленое платье, что при падении из портала задралось как парашют. А во, какие у златовласки трусики интересные, почти прозрачные, а еще чулки черные. Но зачем ей чулки, если у нее платье до пола? Ох уж эти нелогичные женщины. Привет, засмущалась богиня, опуская подол платья. А ты чего в одних лишь трусах? Привет, по идее сейчас я должен спать, но мир требует спасения. Не было времени одеться, он просто нудист. Рядом появилась Юмика. Она создала аватара, потому ее божественная сущность скрыта в человеческом теле, и оно ну совсем не позволяет сражаться. Ну это как я в первые дни после возрождения. Много бы она не выделит для атаки, да и тело хрупкое. А как же пауки, когда мы им морды набьем уже? Появился Егорыч. На нем была гавайская рубашка, короткие шорты, какие-то сандалии и кокос с трубочкой. Похоже, наш здоровяк неплохо отдыхал. Причем без Цусимы. Впрочем, она сейчас в игре отжигает. Им сейчас очень весело. Взмахнул рукой и показал экран с тем гигантским слизнем до того момента, как я его разбомбил. А потом сцену, как я заталкивал его в портал, и слизь оказался на Паучьей горе. Ну и сцену, что сейчас творится. А творится там много чего интересного. И нет, пауки все еще штурмуют крепость Гингар, но все сильные особи ушли в эту гору, чтобы убить слизь. Сперва они посылали полчища мелочевки, но, видимо, поняли, что слизь за их счет лишь отъелась и восстановилась. Так что пустили в бой элиту, чтобы она разобралась с монстром. Собственно, из-за этого барьер крепости почти не атакуется, а ракеты в зоне сбиваются. Красота. Вечность бы смотрел на это, закивал здоровяк. На что, рядом появилась Цусима, вся растрепанная и с мешками под глазами, а сами глаза красные. Будто это не богиня, а промолчу кто. А, пауки, так им, тварим, топнула она ножкой. Угу, рядом показались Цукиёми и Ра. Они вместе вышли из портала, в обнимку. Похоже, у кого-то недавно был Сикас. После них появился Дьян, а следом и Малус выбрался из портала. Причем весь недовольный из-за того, что его побеспокоили. А последние где? Цусима заозиралась, и тут во вспышке создались аватары рыжих. Мы только начали вино распивать и перешли к самому интересному. Вздохнула котя. Спасение мира не терпит отлагательств. Пожал я плечами и, поднявшись на ноги, окинул всех пристальным взглядом. Воли мира что-то задумали. Для этого им нужна энергия. Так что сейчас мы ее добудем. Раскинув руки в стороны, начал поднимать из холма крепость вторжения. Теперь я был опытнее и лучше изучил ее возможности. Так что сперва нас опустило на выровненный холм, а после начали расти высокие стены и четыре башни, что в диаметре 20 метров и сотню в высоту. Других сооружений внутри крепости не было, да и не нужно было. Мы сразу же начали строить небесный шпиль, но, когда закончили его, притормозили, не став спешить с рунами. Сперва я поставил руны на крепости и ограничил радиус их действия. Подождал, когда она напитается от меня энергией, и лишь после этого велел ставить руны на шпиле. Но опять же лишь часть. Готовимся, сейчас начнем. Я резко замолчал, так как на нас опустился купол обнуления Ликалы. Ах ты ж, зараза, она ограничила радиус действия шпиля. Природа вокруг нас, но не далее 1 километра, резко взбудоражилась, а после испустила дух, в прямом смысле. Из них вырвались черные духи, что поглотились шпилем, а все остальные твари стремительно оживали, вырываясь из земли. Я был прав, на этом континенте лесные чудовища немного иные. Их монстровидная часть располагалась в корневище. Когда деревья поднимались, они буквально вставали на корни, а в корневой системе виднелись жуткие пасти, даже глаза. «Что будем делать?» – спросила Катя. «Сейчас все мы стояли на стене крепости. Покажем неуважаемой богине, что не стоит нам мешать». «Я прав», – посмотрел на Шаю, которая уже была в своем белом платье. Она улыбнулась и медленно кивнула. «Рядом с нами открылся портал, в который мы прошли всем составом. Мы идем штурмовать божественный план весьма сильного бога. Там не будет наших храмов и влияния шпиля. Зато будет подавление, армия Ликалы, ну и усиление самой богини. Так стоп, я же хранитель. Подождите-ка, друзья мои, мы не будем заходить через главный вход. Герои всегда идут в обход». Заулыбался я и обернулся к крепости. «Шея, поддержи меня. Пара нехитрых манипуляций и энергия, что поступает с тварей, которые постепенно проходят через купол обнуления и поглощаются шпилем, направляются на крепость. 400-метровые башни начали сиять голубой энергией и ударили по шпилю, а шпиль ударил голубой энергией по небу, но ударился об купол обнуления Ликалы. Однако пару секунд спустя пробил его и поразил небеса. Чувствую сильное сопротивление, но, когда на мои плечи легли руки Шей, стало легче. Вдруг Катя ударила лучом энергии по шпилю. После нее Лена и Игнис. Помогает. Каждый бог начал помогать, и минуту спустя, небо было пробито, а под шпилем открылся новый портал. Отлично. Заходим. Мы направились внутрь, миг спустя оказались в небе над землями Ликалы. Я расправил крылья и схватил Игнис, а миг спустя на мое плечо присела Юмика. Егорыч уже призвал своего гигантского ската, и на нем расположились остальные. Ну кроме рыжих, они парили рядом со мной. А в чем разница? Спросила Катя. Мы бы так и так попали сюда. Первый способ, это мы бы вошли как гости. Грубо говоря, мы оказались бы перед системами защиты и охраны. А в этом варианте мы вошли, выбив дверь с ноги, разрушая еще и половину стены. Из-за этого я почти не чувствую чужого подавления. Да, теперь здесь огромная дыра. Кивнул я на портал позади. Она не позволяет изолировать нас от наших божественных планов и придает нам сил, уменьшая эффект подавления божественным планом. Говорил я достаточно громко, чтобы меня все услышали. Какое-то это унылое место. Это точно рай, поинтересовалась Лена, и мы все были с ней согласны. Божественный план Ликалы представлял собой бескрайние леса, но они увидали и выглядели весьма отталкивающе. Но вмешался Дьян и все объяснил. Ликала, богиня нового начала, в ее раю каждый верующий может стать тем, кем захочет. И если ему понравится это его новое начало, он сможет переродиться. К примеру, если захотелось человеку стать ювелиром, он переродится в семье ювелира. Божественный план же находится на стадии поглощения. Воля мира выпивает из него энергию, что сказывается на экосистеме и уменьшении доступного пространства. «А ты неплохо подготовился», — похвалил я его. «В моих планах было убить всех богов дюжины», — хмыкнул лысый и указал в сторону. «Там мы увидели большой город, но вообще, поселений здесь было много. Хотя оно и понятно, здесь же души хотят попробовать все. Вот только количество душ. Тоже заметил», — поинтересовался Дьян, на что я кивнул. «Здесь не больше пары сотен тысяч душ, и их обслуживание обходится дорого. Ну да, переради каждого, никакой энергии не хватит. А еще хотелки всем обеспечь», — согласился я. «Но в нее же верит во всем мире», — высказалась Катя, и я ей ответил. «Не забывай, в этом мире процветает многоверие. Душа может попасть лишь в один божественный план, да и что-то мне кажется, что Ликала предпочтет поглотить или распылить душу на энергию. Ей невыгодно всех перерождать, лишь самых-самых. А чем она защищается от вторжения? Я не вижу армии или чего-то в таком роде», — поинтересовался Ра. «Ну да, он же тут божественный план имеет, ему интересно это. Думаю, тут больше нет вторжений, вот Ликала и отказалась от воинства с целью экономии энергии. Ну или сократила его», пожал я плечами и указал вдаль, где виднелся огромный дворец, похожий на букет цветов. «А что, весьма симпатично, из этого дворца в небо бил луч энергии. Видимо, так она и создавала купол обнуления. Причем он достаточно мощный, чтобы заблокировать шпиль. Ну что, полетели разбираться. Вырвем у сучки все волосы и прикончим ее». Лена хищно оскалилась, а вот Егорыч сморщился. «Неприятно с женщинами сражаться. А вот она с удовольствием бы разорвала тебя на части и поглотила бы твою божественную сущность», хмыкнула Цусима, сидящая на его коленках. Остановив балаган, направил богов к замку Ликалы. «Она не может не знать о нашем прибытии, вероятно, просит помощи у союзников. Вот только они не смогут сюда попасть, Шея не позволит. И что-то я сомневаюсь, что они будут тратить кучу энергии, дабы пробиться к нам. Летели мы быстро, и в скором времени по нам ударил мощнейший луч энергии. Он поразил ската Егорыча, и тот едва выдержал атаку. А во, сильна Ликала, очень сильна. От следующего луча мы защищались уже всем пантеоном. И это, блин, не боевой бог. По сути, она самая слабая из всей оставшейся дюжины, вот только ее божественный план, вкупе с ее силой обнуления должен был минимум вдвое уменьшить нашу силу. Хорошо, что я тогда не поторопился и не пошел сразу за вторым фермером. За прошедшее время Шея существенно ослабила божественный план Ликалы. Если бы сразу сунулись, эта богиня сильно бы нам подгадила. «Нас 11, а мы едва держимся», — подытожил Диан, понимая, насколько мы все слабы. «В былые времена мы, еще более слабыми и почти новорожденными богами, и не таких противников запинывали толпой», — я рассмеялся, вспоминая нашу банду. «Ох, сколько же боли и обвинений я слышал в наш адрес, особенно, когда вызываешь на дуэли на мирного бога, что поработил десятки тысяч людей и отстроил целый город на земле. Он принимает дуэль, ощущая мою слабость, и ожидает быстрой победы пира, а потом на него налетает под два десятка богов и полчища роботов. Я все забываю, что Гаус у нас настолько старый старикашка, что, наверное, старше самого мира», захихикала Цусима. Но барьер продолжала поддерживать. Ликала отчаянно нас атаковала, вливая в атаки сотни тысяч Б, доходило даже до полумиллиона, но каждый из нас мог без проблем блокировать 50 тысяч Б и даже немного выше. Я могу и 200 тысяч заблокировать. И вот мы оказались перед дворцом Ликалы, откуда вылетело несколько тысяч крылатых воинов. Оказывается, она сохранила немного войск, но как-то не впечатляет. Хватило бы пару сотен ангелов Рейны, чтобы без потерь уничтожить этих летунов. Взмахнув рукой, призвал ворона. И почему-то он был связан веревками, а в клюве у него трусики, женские. «Спасен», — простонала птица, когда из клюва достали кусок ткани. «Судя по размерам трусиков, принадлежат они Гингар. Иди и уничтожь их», — развязав птицу, указал на летающих воинов. «Как закончишь, можешь возвращаться». «Кар», — замахал он крыльями и начал превращаться киберворона и пулеметами под крыльями. «Это еще что за чертовщина?» Рыжие с недоумением посмотрели на меня. Да и остальные удивились. «Мой божественный питомец», — пожал я плечами, но тут же по нам ударил еще более мощный луч, видимо, чтобы не отвлекались, а ворон уже приступил к уничтожению. Летал он настолько быстро, что крылатые воины не поспевали за ним, а его пули лились на них тысячами, каждую секунду. И пусть крылатые рыцари имели могучую защиту, но их крылья нет. Ворону даже целиться особо не было нужды, он просто увеличил разброс своих пулеметов и, паря на месте, словно боевой вертолет, палил сразу по всей летающей армаде. Дураками они не были и рассредоточились, но птица-вертолет сменила пулеметы на ракеты, которые, взрываясь, разбрасывали поражающие элементы на многие сотни метров. Воины в огромных количествах падали вниз, лишившись или получив повреждения крыльев. А мы уже подбирались ко дворцу, и вдруг его накрыл мощный барьер, а поток энергии, который бил по небу, прервался. «Ой, дура!» Рассмеялась Цусима и хищно оскалилась, потому что в этот момент наш шпиль накрыл собой огромные территории, выпивая энергию из бесчисленных чудовищ. Не прошло и 20 секунд, как божественный план затрясся, а дыра в нем начала стремительно расширяться. Мы же пытались пробиться через барьер, что поглощал все наши атаки, но лишь магические. «Ра-а-ар!» — взревел медведь Михаил, спрыгивая со ската. В полете медведь стремительно увеличивался в размерах, пока не стал больше пятиэтажного дома. Вскоре он пролетел через барьер, и, судя по лицу Егорыча, его сила не может попасть в медведя, блокируется. Впрочем, в него было вложено немало энергии, потому что Михаил принялся крушить стены этого букета цветов. Дворец был сделан из обычного камня, просто покрашенного, так что лапы гиганта легко крушили его. «Гаус, подержи-ка меня», – заржал Егорыч и прыгнул мне на руки. «О, как принцессу держишь», – смеялся он, а миг спустя на живот здоровяка приземлилась попка Цусимы. На плечо мне встал Ра, а на второе Малус, остальных женщин взяли рыжие. После этого скат Егорыча сиганул через барьер, тараня дворец. Гигантский скат увернулся от мощного луча энергии и, врезавшись во дворец, снес всю его верхнюю половину. «Посмотрите», — раздался голос Юмика, и я обернулся. А там действительно было на что смотреть. Деревья высыхали, земля серела, и, самое главное, стали видны границы божественного плана. «Шою поглощает его», — пробормотал Дьян. «Он просто парил рядом. Сила хранителя ужасает. Хранитель не может наказать невиновного. Ликала сотрудничала с демонами, предала свой мир. За это и наказывается этим же миром», объяснил я и продолжил бить по барьеру. Все мы били по нему, стремительно истощая. Ликала била по нам в ответ, но мы не забывали про защиту. Она одна, а нас 11. Все наши силы были объединены в единый барьер, и, по сути, мы сейчас шли словно таран. Пытаться экономить энергию и биться, как бились с Энзу, чревато потерями. Ликала куда сильнее любого из нас. Да, Энзу был сильнее Ликалы, но там мы сражались под шпилем, на котором была защита, а после утащили Энзу под подавление пантеона и убили. Здесь Ликала в полноте своих сил, хотя вру, она сейчас слабеет, поэтому и в отчаянии. Богиня рассчитывала, что к ней на помощь придут остальные боги, но не вышло. Хотя, я уверен, если бы они объединили силы, смогли бы пробиться к Ликале. Но что еще можно ожидать от трусов и предателей, которые подчинились демонам? Раздался взрыв, и медведь Егорыча развоплотился, после чего досталось искату, который пикировал на дворец. Но он выдержал попадание и словно планирующая бомба рухнул на сооружение, доламывая его. «Хватит, стойте, я сдаюсь, не трогайте меня». Во вспышке света над руинами появилась Ликала. Она пыталась нас разжалобить, но богиня, которая требует отдавать ей тысячи младенцев каждый год, не может вызывать жалости. Тем более, после всего того, что она нам сделала. «Не трогать», — поинтересовалась Игнис. «А меня бы ты не тронула?» «Конечно нет, мы бы просто запечатали бы тебя. Временно, конечно», — кричала та, обливаясь слезами. «Запечатали, как в прошлый раз, когда из меня высасывалась вся моя божественная сущность, и я, по сути, умерла», — заулыбалась Игнис, а мы, к слову, продолжали ломать барьер. «Я не знала, меня обманули», — прокричала Ликала, но вдруг что-то хлопнуло, а это разлетелись обломки дворца. Скат ударом хвоста обнажил огромную розу, причем не каменную, а вполне живую. «Это ее алтарь, необычно, хотя я привык сравнивать все по нам, землянам. Вон в органе божественными алтарями, что сосредотачивают в себе божественную силу, могут быть и просто статуи». «Нет, нет», — лицо Ликала исказило злость, и она взорвалась силой, испепеляя скатой часть дворца. Но тем самым богиня потеряла концентрацию, и мы пробили барьер. «Пэ, пощадите», — пробормотала она, но Дьян уже был рядом, и никого щадить он не собирался. Наоборот, когда он вершит месть, становится лишь сильнее, и эта сила сохранилась и после его перерождения как бога. Следом Игнис внесла свою лепту, да и остальные богини. Ликала уже ничего не могла сделать и вскоре пала, а ее десятиметровая роза начала закрываться. Хах, богиня нового начала успела запустить процесс с нового начала. В центре цветка зарождалась новая богиня, но Игнис не позволила этому случиться. Вскоре божественный план дрогнул. Бог был мертв, и мы полетели наружу. Шея со старыми кошелками уже собирали добычу, чтобы справедливо поделить. И только мы выбрались наружу, как я вновь выругался. «Мамочки!» Цусима прижала лисьи ушки к голове и запрыгнула Егорычу на руки. Сейчас мы стояли на платформе шпиля, а к нам приближался он, фермер, который благодаря Ликале смог, как говорится, отожраться. Это был 200-метровый гуманоид, сплетенный из корней. Сколько он впитал в себя энергии, не сосчитать, но явно много, очень много. Оскалившись, он взмахнул рукой, которая будто выстрелила собой, растягиваясь на многие километры. Она ударила по барьеру крепости и, Пробив его, вонзилась в шпиль, отламывая от него огромный кусок. «Бежать! Нам надо бежать!» — запаниковала Цусима. «Барьер держим! Справимся!» — крикнул я, причем очень громко. «У нас энергии тьма, нужно лишь слегка поддержать крепость». Вроде помогло, и боги собрались с силами. Я быстро восстановил барьер крепости, и внутри него мы создали свой. Как раз успели к моменту повторного удара. «Ух, блин!» — выдохнул Егорыч. «Барьер крепости вновь пал, а наш с трудом, но устоял. Мы не можем постоянно защищаться. Что делать будем?» Ко мне подлетел Ра. «А я не знаю, что делать. Фермер уже поглотил огромное количество энергии. Я, конечно, попытался создать металлическую сферу и запустить в монстра, но она лишь разбилась о его грудь, а в ней было 500 000 Б. Тут и миллион не поможет. Может, позовем помощь?» — предложила Катя. «Мы же ее косяки исправляем. Пусть помогает. Сможем?» — я кинул взгляд на шею. «Даже нужно», — улыбнулась та. «Аватара? Сойдет?» — кивнула воля мира и создала портал, прямо мне в комнату. Точнее, комнату, что оккупировали женщины. Они сейчас распивали вино, сок, чай и ругали меня. И после этого, Гаус сказал. Рейна замолчала, уставившись на меня, и портал за моей спиной. У богини задергался глаз. «Аватара, срочно, здесь же», — указал я на место рядом с собой. «Исправляем твои косяки, нет времени объяснять». Рейна вздрогнула и, закрыв глаза, засияла, а миг спустя этот свет покинул тело и обрел форму. «Сойдет и такой аватар», — схватив ее на руки, унес в портал, который тут же закрылся. Следом я взлетел, и пока Рейна офигевала от всего происходящего, успел оказаться на стене к прилету огромного кулака. В этот раз мы лишь чудом удержали барьер, но половина богов попадала на колени. Что за дьявольщина здесь творится? Рейна была в шоке и полном недоумении. «Вон, тварь, орбитал, что впитал в себя огромное количество энергии. Убей его, орбитал». Рейна заскрипела зубами и вспыхнула золотой энергией. Поток был настолько мощный, что мой пантеон разбежался кто куда. «Сдохни, проклятая тварь!» С криком она сжала энергию в шар, размером с яблоко, и метнула его со скоростью в несколько километров в секунду. Это яблоко стремительно увеличивалось и к моменту попадания в чудовище увеличилось до сотни метров в диаметре, да и уже больше походило на луч. Луч, ударившись в тело гиганта, сперва расплескался во все стороны, но пару мгновений спустя защита фермера пала, и половину его тела попросту испепелила, как и лес на многие десятки километров. «Уф, полегчало», — заулыбалась Рейна и заозиралась. «Что за хрень здесь происходит? И вы в курсе, что у вас шпиль сейчас взорвется?» «В курсе, в курсе», — улыбался я и кивнул рыжим. Они подскочили к Рейне с обеих сторон и взяли ее за руки. «Че, что вы задумали?» — ответом ей был безжалостный поток едкой энергии, который направляла шея. «Я примерно догадываюсь, что задумали воли мира, так что посодействую им». «Ой-ой-ой-ой-ой». Даже такая сильная богиня начала покрываться трещинами, ощущая мощнейший напор энергии. «Пе-пе-пе, пытаюсь, да пытаюсь я». Похоже, Рейна общалась со старыми кошелками, но и нам не стоит стоять в стороне. Да и у рыжих уже волосы дыбом встали, и трещины появились на теле. «Игнис, ты Клея, Цукиоми, ты Ккае», — раздал я приказы, и девушки заняли места. Давление с рыжих снизилось. «Цусима, перенеси Катю с Леной к их алтарю. Игнис, создавай аватара у своего алтаря. Цуки, ты тоже. А мы в пролете?» — поинтересовался у меня Егорыч. «В этот раз да. Рейна поглощает слишком много энергии. Ну и ладно. Надеюсь, это поможет защититься от вторжения». «Не защитит», — покачал я головой. «Сейчас цель — как можно быстрее стабилизировать божественный план Рейны. Когда это произойдет, защита мира начнет восстанавливаться». «Понял. Тогда, может, сразу еще фермеров загасим? Мы временно остались без питомцев и сильно ослабли в противостоянии Ликоле. Лучше не рисковать, да и остатки дюжины могут начать действовать решительнее», — возразил я, и Егорыч согласился. Очередь Жгнарта, бога растений, немного отодвинулась. «Жаль, конечно, но что поделать? Что это?» — Егорыч указал на золотое сияние в небе. «Похоже, что рыжие призывают своих верующих молиться. Видимо, они собираются создать свой божественный план», — простонал я. «А смогут? Ты забыл, у них на двоих один алтарь. Расходы у девчат, можно сказать, делятся на два, а доходы умножаются на два. От, читерши», — рассмеялся здоровяк, и я был с ним полностью согласен. Все были согласны. Сам я занимался ремонтом шпиля, при этом контролируя потоки энергии. Защиту я отключил. Территориальные руны тоже. Всю энергию я перенаправлял на Рейну, а энергия все поступала и поступала. Боюсь, если бы наш прошлый фермер был таким же, мы бы тогда, вероятно, померли бы. Ну или придумали что-нибудь еще, кто знает. Рейна ругалась и материлась. В бытность Рей, она материлась, лишь когда дела были совсем плохи. Вот только Рейна не имеет даже половины трещин, что были у меня, когда я находился на ее месте. Тоже хочу божественный план, хныкала Цусима, но была приобнята за талию. Куда ты денешься? Получишь свой БП, сказал Егорыч, за что получил поцелуй, и лиса что-то прошептала на ушко, взбудоражив здоровяка. Что-что, а Цусима умеет быть благодарной, как и крутить мужиками. Егорыч 9-го уровня алтаря, а она 10-го. Время шло медленно, но вдруг появились старые кошелки. Они жестами переговорили с Шеей, которая продолжала направлять энергию со шпиля и, что-то решив, вытащили два сгустка энергии. Один, судя по всему, это божественная сущность Ликалы, а второй, это энергия фермера. Шея им что-то сказала и открыла рот, всосав сущность Ликалы. Ее божественный план, думаю, уже поглощен. Но кем именно, я не знаю. Может, пополам поделили? Впрочем, неважно. Старые кошелки разделили второй шар на три части. Один скормили Шее, другой оставил себе, а третий разбился еще на части и полетел в нас, во всех, кроме Рейны, если точнее. После чего Шея приоткрыла рот, и из него также начали вылетать шары. Судя по всему, это очищенная божественная сущность Ликалы. Эти шары также полетели в нас, исключая Рейну. Уф-эф-эф, хорошо как, простонал Егорыч, да даже у Цусимы хвост встал торчком. Добыча была хороша, но вряд ли у кого-то появится новая грань. А вот рыжие едва не лопнули, когда получили сгустки божественной сущности. Хотя, кажется, это они просто повысили уровень алтаря. Теперь девчата 10-го. Меня догнали. Время шло, поток энергии постепенно снижался. Игнис и Цукиоми также повысили уровень алтаря. Не уверен, что рыжим хватит энергии на божественный план, а вот Рейне, похоже, очень тяжело. Но меня просит не трогать ее. Спасибо. Цукиоми вдруг отошла от девчат, и напор на них увеличился, как и на остальных. Но учитывая снижение общего напора энергии, девчата нагрузку почти не почувствовали. По крайней мере, новых сияющих трещин не появилось.